Алло. Да. Здравствуй, Валентина Петровна. Чего? Правильно я назвал, а? Здравствуй еще раз, Валентина Петровна. Чего тебе? Да ничего, я поздоровался, а вы в ответ ничего, чего тебе? Дошла до телефона хоть? Я с 18-й квартиры звоню. Ага. Ну, как же у вас здорово-то? Нормально. В смысле, как нормально? На улицу не выходите? Выхожу. Когда вы выходите? Я что-то ни разу не видел вас там. Да? А зачем вам меня видеть? Ну, как же, посмотреть, как вы ходите, как передвигаетесь. Вы за своей женой смотрите. У меня нет жены, она давно уже умерла. Умерла. Mm-hmm. Да, я один живу. Вдовец. Да, вдовец, вдовец. А у вас как? Вы одни? Валентина Петровна. С внуком. С внуком? А внуку сколько? 16. Ну, салага. Знаете, что такое салага? Молодой. Ай, подросток. Ну, салага. У меня внучкам уже он. Одной 25, второй 21. Ой. И правнучка уже есть. Ой. Да. Ну, что вам еще радостно сказать? Видите, пасмурная сегодня погода какая-то. Темно, так тепло. Как вы мой телефон-то узнали? Так как узнал? Вы же сами говорили. 3 года же назад разговаривали со мной-то. 3 года? Да. Или вы забыли все? Забыл уже. Память слабая. Сколько вам стукнуло? На сей день? Ну, много. Много? Ну, я тоже старше вас, наверное. Не знаю. Ну, вот я вам и говорю, что старше. Я по разговору чувствую, что старше. Я же не забываю, что 3 года назад да позвонили. Я и почему их. И телефон оставили, и это. Если будет скучно, так позванивай. Вот я и позвонил, а вы и разговариваете. А внук где? Бегает или в школе? В школе. Ну как там занятия их? Нормально проходят? Нормально. Ну и слава богу. А учится ничего? Ничего. Как это он? Куда думает после школы поступать? Или в армию только? Наверное, в армию возьму. Наверное, ну-ну. Сейчас в армии, вы слышали, передали, на 35 тысяч меньше будет, чем в прошлом году будет набирать. На 35 тысяч. Недобор? Нет, почему? Они отказываются, сами не хотят. Нас же сейчас по-другому армия устроена-то. По-другому. Mm-hmm. Ну. Хотят, да. Не хотят, все равно берут, не спрашивают. Да не спрашивают, спрашивают. Убегает много такого. Им дают повестку, что явится военкомат, они убегают. А их потом ловят, да, начинают наказывать. То стройбат-то еще куда-нибудь. Во флот не берут. А во флот не берут. А наказывать, наказывает. Вы в какой стране живете? Вы не забыли? Это же не СССР. Раньше было Союз Советских Социалистических Республик. Так это было, да. Было. А сейчас год и то не хотят убегать. Год служить и то убегает. А что я, говорит, там буду? Год еще. М-м-м. Я правильно рассуждаю с вами-то? Да, и за год можно погибнуть там. Дедовщина. Вот то, что дедовщину развели, я-то служил, когда так у нас и дедовщины не было. А сейчас он дедовщину какую-то придумали. Дедовщина. Год служит. И как это? Не успел полгода отслужить, уже он дедом себя. Я дед. Интересный случай, а? Ой, дядя. Ну ладно, до свидания. До свидания, счастливо вам. Дай Бог здоровья вам. Пока.